Да, я уже открываю объятия морю. Где ты видишь море? Никогда тебе до него не дойти. До моря уж, наверное, не меньше 300 километров. А возле вашего Самума ждет Приво. И, может быть, его уже заметил какой-нибудь караван. Ладно, я вернусь. Но сперва позову, ведь люди близко. Эй, черт побери, обитаема эта планета или нет? Эй, люди! Я охрип, уже нет голоса, просто смешно так вопить. Все-таки попробуем еще раз. Люди! Это звучит так высокопарно и неестественно. И я поворачиваю назад. Шагаю 2 часа, и вот уже виден отсвет огромного костра. В страхе, что я заблудился, прибор разжег его чуть ли не до небес. А мне все равно. Еще 1 час ходу, еще 500 метров, еще 100, еще 50. О, останавливаюсь пораженный. Такая радость нахлынула, что от нее вот-вот разорвется сердце. В зареве костра прибор разговаривает с 2 арабами, прислонившимися к мотору. Он меня еще не заметил. Он так рад, что ничего не видит вокруг. Эх, лучше бы я ждал тут вместе с ним. Не так долго пришлось бы маяться. Радостно кричу. Эй! Бедуины так и подскочили. Обернулись и смотрят на меня. Оставив их, Приво один идет мне навстречу. Открываю объятия. Приво поддерживает меня под локоть. Разве я падал? Говорю ему. Ну, вот и они. Кто? Арабы. Какие арабы? Да эти, которые тут, с вами. Приво как-то странно смотрит на меня и говорит нехотя, будто поверяет тягостную тайну. Никаких арабов тут нет. Вот теперь я, наверное, заплачу. Здесь можно прожить без воды только 19 часов. А что мы пили со вчерашнего вечера? 2 капли росы на рассвете. Но северо-восточный ветер все еще держится, и пустыня иссушает наши тела немного медленнее обычного. Благодаря этому заслону сгущаются в небе облака, целые горы облаков. Вот бы их принесло в нашу сторону, вот бы пошел дождь. Но в пустыне дождей не бывает. Приво, давайте-ка разрежем парашют на треугольники, разложим их на песке и придавим камнями. Если ветер не переменится, на утро выжмем это тряпье в бак из-под бензина. Все-таки наберется немного росы. Мы разослали под звездами 6 белых полотнищ. Приво снял самолета-бак. Будем ждать утра. Среди обломков Приво отыскал настоящее чудо — апельсин. Делим его пополам. Я вне себя от радости. А между тем один апельсин — такая малость, ведь нам нужно 20 литров воды. Лежу подле нашего ночного костра, смотрю на огнисто светящийся плод и думаю, люди не знают, что это такое апельсин. И еще думаю, мы обречены, но и сейчас, как утром, это не мешает мне радоваться. Вот я держу в руке половинку апельсина, и это одна из самых отрадных минут моей жизни. Откидываюсь на спину, высасываю дольку за долькой, считаю падающие звезды. В этот миг я счастлив бесконечно. И я думаю еще, в жизни каждое положение — это особый мир. Его законы можно постичь только изнутри. Лишь теперь я понимаю, зачем осужденному на казнь последняя сигарета и стакан рома. Прежде я не мог понять, как смертник принимает эту милостыню. А ведь она доставляет ему истинное удовольствие. И если он улыбается, все думают, какое мужество. А он улыбается, потому что приятно выпить рому. Люди не знают, что он просто мерит другой мерой. И этот последний час для него — целая жизнь. У нас скопилось неслыханное богатство. Пожалуй, 2 литра росы. Жажда покончена. Мы спасены, мы будем пить. Оловянным стаканчиком зачерпываю воды из бака. Но она уж такая желто-зеленая, и вкус у нее до того мерзкий, что, как ни извелся я от жажды,